По дороге в Адакатураду мы с паном Левкойником не раз сиживали вечерами на корме акульего плавника, наслаждаясь прохладным ветерком, таким приятным после дневного зноя. Когда остальные пассажиры спускались в каюты, мы вдвоем, устроившись на бухтах морских канатов, заводили длинные беседы, частенько затягившиеся за полночь. «Именно тогда рассказал я пану Левкойнику о пане Кляксе, об Алойзе и о том, что произошло с моими родителями. Пан Левкойник, в свою очередь, посвятил меня во все дела своего семейства. Ничто так не сближает, как доверенные друг другу секреты. Поэтому очень скоро между нами завязалась дружба, и мы обо всем говорили вполне откровенно. И вот что поведал мне Розавод. Этот рассказ я запомнил очень хорошо. Зовут меня Анимоном Левкойником. Родителей я потерял еще в раннем детстве. Воспитывал меня дед, знаменитый специалист по выращиванию кактусов. С первых лет я заинтересовался ботаникой, собирал цветы и травы, заучивал их латинские названия. В возрасте 7 лет я составил рифмованный словарь компасных растений, то есть таких, которые указывают стороны света. Я с удовольствием работал в саду и в теплицах деда и даже помог ему вывести кактус, который на закате свистит, как черный дрозд. Со временем я приобрел столь обширное знание, что мог самостоятельно провести ряд любопытных опытов по скрещиванию цветов с насекомыми и птицами. Кроме того, я начал применять различные вещества, придававшие цветам особые свойства. Я вывел съедобный анемон со вкусом халвы, а также астры, летавшие подобно бабочкам. Не стану утомлять вас рассказами о менее значительных достижениях и перейду прямо к делу, определившему все мое дальнейшее существование. Однажды, когда мне было 19 лет, после многочисленных неудач я все-таки сумел довести до победного конца один из самых трудных замыслов. Посредством особой энергии, в свое время открытой профессором Кляксой и повсеместно известной под названием «кляксический», мне удалось вырастить совершенно новый сорт левкоя, обладавший неведомыми доселе свойствами. В этот миг раздался зычный голос капитана акульего плавника, разгадывавшего очередной кроссворд. «Растение из 4 букв? Ю в середине Эй? Плющ!» — крикнул пан Левкойник и продолжил свою повесть. «Этот цветок, выращенный мной с таким трудом, называется левкоем путеводным. Достаточно понюхать его, чтобы впасть в сон путешествия и перенестись в чужие края, как наяву. Погруженный в такой сон человек навещает неведомые города, и все, что он видит и слышит, вполне соответствует действительности и остается в его памяти на всю его жизнь». Я первый, кому удалось осуществить этот смелый замысел. Решив никого не допускать к своей тайне, я спрятал чудесный цветок в самой гуще сада, куда еще никогда не ступала нога человека. И каждую ночь, тайком выйдя из дома, я нюхал свой левкой, погружался в сон и отправлялся в дальнее странствие. А когда утром проверял по географическим атласам и учебникам маршруты своих снов, то все до йоты совпадало с действительностью. Таким образом, я смог посетить множество интересных стран, в том числе Полимонию, Абецию, Вермишелию, Грамматические острова, Патентонию и Невзаправдию. Сон путешествия обычно заканчивался на рассвете, и я незаметно возвращался через окно в свою комнату, пока дедушка не заметил моего отсутствия. Он лишь недоумевал, отчего это от меня вечно пахнет левкоями, и потому частенько говаривал, в человеке обязательно есть что-то от его имени. Однажды, понюхав свой левкой, я снова погрузился в сон и перенесся в страну, которую потом не обнаружил ни на одном глобусе и ни в одной экспедиции. Это был небольшой остров, затерявшийся среди океана. Назывался он островом двойников. Расскажу о нем только самое главное. Общеизвестно, что есть страны, в которых одновременно живет несколько, а то и несколько десятков разных племен, разговаривающих каждое на отдельном языке. Но на острове двойников это выходило за всякие рамки. Каждый его житель говорил на своем собственном языке.